И если на кухне дела продвигались бодро, то с физухой все шло гораздо медленнее, хотя я предполагал обратное. После общефизических упражнений в течение 2 дней система подняла силу, ловкость и телосложение на +2, а вот фланкировку лопатой, ножом и топором, а также их метание в стену, начисто игнорировала. «Чего тебе надо-то, а?» – огласил я свои мысли вслух, вставая под душ. Но система промолчала. «Ладно, разберемся. А вообще, мои статы сейчас выглядели так. Карт, уровень возвышения. 1. Первичные характеристики. Сила. 3. Ловкость. 3. Телосложение. 3. Здоровье. 200. Интеллект. 7. Дух. 1. Мана. 50. Свободных единиц для улучшения первичных характеристик. 0. Вторичные характеристики. Интуиция. 3. Много это или мало для 2 дней кача? Мой прежний опыт игр говорил, что катастрофически мало, а опыт реальной жизни уверял. Взял, что мог, или хотя бы то, до чего смог додуматься. Нет, конечно, можно было бы сосредоточиться только на готовке и угробить все продукты напрочь. А что я потом есть буду? Конечно, есть ларь, но он не безразмерный, к сожалению. Сырые яйца, сваренные всмятку и вкрутую, например, занимали разные ячейки. Проверял, даже складывал в одну, а через мгновение они лежали в разных. Примерно то же самое и с физическими упражнениями. Поднапрягшись, я мог бы и еще по 1 единичке на каждую из 3 характеристик получить. Но, как-то в детстве, когда, как и многие пацаны в нашем маленьком городке, начал заниматься боевыми искусствами, в одной тонкой брошюрке неизвестного автора прочитал: «Сила воина отличается от силы рабочего человека. Сила воина – взрывная, способная в долю секунды выдать максимальное усилие. Сила рабочего – долгая, экономная, растянутая во времени. Поэтому простой работяга, каким бы он сильным ни был, всегда проиграет воину. Как, впрочем, и боксер всегда победит бодибилдера, чисто на технике. Тоже проверено не раз. Вот я и крутил лопату, метал в стену топор и нож. Но, что тут у нас?» На ходу вытирая полотенцем влажные волосы, я почти вбежал в кабинет, где уже собралась вся честная компания, даже Пушистик и Блуд в уголок забились, и плюхнулся на табуретку перед столом, над которым развернулся интерфейс управления замком. «Через 2 минуты 5 секунд прибудем на место», тут же Заправский доложил мажордом, словно какой-нибудь старший помощник лом. Как-либо вмешиваться в управление процессом приземления и выхода из бушки в нормальное пространство Эйка я не собирался, отдав на данный момент виртуальный штурвал управления Глюку, как более опытному в этом деле. Потянулись томительные секунды ожидания. «Внимание!» – предупредил Глюк, и в ту же секунду избушку ощутимо тряхнуло. Я чуть с табуретки не слетел от неожиданности. «Когда-нибудь я сюда обязательно кресло поставлю, эргономичное». Приземление прошло штатно. В отличие от меня, пялившегося на развернутый над столом интерфейс управления замком, мумия смотрела строго перед собой. Полная копия панели была у нее перед глазами. Через минуту произойдет переход замка в пространство Эйк. Меня охватили странные чувства. Я словно не на табуретке в простенькой избушке сидел, а на мостике управления самым настоящим космическим кораблем присутствовал. По крайней мере, сцены из некоторых фильмов были очень похожи. Переход в пространство Эйк произошел штатно. Активирую наружные камеры наблюдения. Тут же включились 4 больших экрана, расположенных попарно друг под другом. Я впился в них жадным взглядом. На верхнем левом я увидел скалы, высокие. Угол камеры не позволял увидеть вершины. Прикинул примерно расстояние до вздымающихся каменных клыков 100 метров. Это безопасно, а если камнепад, да нас не достанет? Помню, в Крыму на одном пляже обвал приключился, засыпало где-то половину территории от скалы до уреза воды. Чудом никто не пострадал. Мы тогда где-то в 50 км отдыхали. Скажу так, стало страшно, и мы быстренько свернулись, и больше на тот пляж не ездили. На правом верхнем экране тоже показывали скалы. Получается, они идут полукругом, а перед ними довольно ровная, без видимых холмов, наваленных камней и ям, поверхность, заросшая высокой, наверное, мне по пояс будет, травой. Очень надеюсь, что чародей не случайным образом выбирал координаты, и эта точка хотя бы относительно безопасна и пригодна для прокачки молодого тела 1 уровня. На лево нижнем экране я увидел густые заросли низкорослого кустарника, начинающегося где-то в 500 метрах от избушки. За ним в нескольких километрах возвышалась другая стена, состоящая из деревьев. А на соседнем нижнем экране было видно, как поляна, на которую приземлилась избушка, понемногу опускается, переходя в берег неширокой речушки. Противоположный берег плотно зарос все тем же низким кустарником. Если судить по густой зеленой траве, тут и там усыпанной распустившимися цветами, за бортом весна, или лето, или какое другое теплое время года. И это, по правде говоря, радует. Несмотря на то, что Глюк обещался подобрать мне другую одежду, особого выбора не оказалось. А из теплых, так вообще только одна куртка имеется. Но она совсем теплая, на меху. Это со временем станет проблемой. Если, по словам Глюка, в избушке всегда поддерживалась комфортная температура, то на улицу выходить в чем-то надо. И этот факт, а также некоторые другие мелочи, давали пищу для червяка сомнения в идеальности места нашего прибытия. Агрессивных проявлений не наблюдается, ровным голосом доложил Глюк. Начинаю развертывание системы поглотителей энергии. На голограмме, вращающейся над столом, я увидел, как с двух сторон конька двухскатной крыши выдвинулось что-то длинное, похожее на трубу. Мгновение и оно стало, разворачиваясь словно рулон ткани, покрывать крышу. Я понимаю, что это этакие аналоги гибких солнечных батарей. Система развернута, активирована, снова безэмоциональным голосом доложил Глюк. Через 17 минут запаса собранной энергии должно хватить на переход, в случае возникшей опасности, в подпространство. С этим запасом энергии мы сможем находиться на изнанке около суток. 17 минут, задумчиво повторил я. 17 минут, которые стоит пережить, чтобы оказаться в относительной безопасности, обеспечиваемой избушкой. Начинаю развертывание системы сбора атмосферной воды. Звучит солидно. На самом же деле из-под карнизного свиса выдвинулись обычные желоба, в которые будет сливаться с крыши дождевая вода, ну, еще может быть, роса. Желоба по углам избушки переходили в вертикальные трубы, скрывающиеся в стенах. Вот и вся система сбора воды. Если в ближайшие часы дождь не пойдет, мне придется таскать воду ведрами из вон той речушки. На данный момент дефицит воды огромен, и сегодня желательно набрать хотя бы литров 100. Тут меня бесцеремонно подтолкнули в бок. Удивленно оторвав взгляд от экрана с речкой, посмотрел на наглеца. Фома, буквально навалившись на край стола своей тушкой, уставился на левый верхний экран. Босовито защелкав, он повернул ко мне свою морду и принялся тыкать лапой в экран, явно мне что-то показывая, но я как ни вглядывался, ничего особенного не увидел. Ну, скалы, ну, трава. Фома говорит, что увидел растение, дальше прозвучали два совершенно непонятных мне слова на каком-то птичьем языке, которые обязательно надо выкопать и пересадить в зимний сад, а также обязательно посмотреть в округе, нет ли других таких же. Какое-то очень полезное растение. Хорошо, Фома, сделаем, заверил я возбужденного садовника. Но попозже, все равно пока пересаживать некуда. Это да, ответ грызуна был понятен и без перевода. Запускаю систему определения нашего нахождения в пространстве. А вот здесь еще один парадокс, мне непонятный. Чародей сам вводил координаты этого места, не доверяя даже своему мажордому. В итоге Глюк знал место только примерно, по оговоркам бывшего владельца замка. Тот страдал той же проблемой одиноких людей, что и я, часто разговаривал вслух сам с собой. 15 минут, агрессивной активности не наблюдаю, зато другой вполне хватало. Правда, мелкой, совсем мелкой. Крупные, с ладонь, бабочки, порхали с цветка на цветок, стрекозы, не меньше размером, какие-то яркие жуки деловито сновали над травой. Пару раз заметил птиц, размером превосходивших земного воробья, быстро скрывшихся в зарослях. Для меня эта живность, наверное, все же маловато, а вот блуду, думаю, будет в самый раз. 17 минут, агрессивной активности не наблюдаю, аварийный запас энергии пополнен, переключаю на штатные накопители. Отлично, начинаем работать в плюс, а то ее у нас осталось сильно меньше 10%, и чтобы набрать на еще один перелет, дальностью равному предыдущему, нужно не меньше 7 дней. Можно, конечно, и раньше куда-нибудь сорваться, но Глюк говорит, что подобное нежелательно. Я решительно поднялся с табурета, пришло и мое время. Карт, я должен еще раз напомнить, что не одобряю ваше решение, голос мажордома звучал механически. Мумия не позволила себе ни нотки эмоций. Предлагаю подождать сутки, когда территория, подконтрольная сердцу замка, увеличится на 5 метров в радиусе. Я заметил, что Глюк с завидным упорством продолжает называть избушку сердцем замка. Ну, на то он и мажордом. А я хозяин, как хочу, так и обзываю свои владения. Благодарю, Глюк, но мы уже все обговорили, и ты сам знаешь, что я прав. Бездействие нам может дорого встать. Выйдя в холл, я снял с вешалки самолично связанную веревочную сбрую, предназначенную для того, чтобы носить на поясе, в специальных петлях, топор и кухонный нож в самодельном же чехле. Нормального пояса с петлями у меня не было, а кусок веревки, которым я хотел его заменить, оказался совсем неудобным. Поломав немного голову, решил приделать еще куски веревки по типу обычных помочей, только крест-накрест. Когда своеобразная портупея была готова, я ожидал, что система оценит мои потуги. Да куда там, как и самодельные ножны не заметила. Взяв в руки лопату, мое древковое оружие, я подошел к двери, ведущей наружу, около которой уже собралась вся честная компания, желающая выйти, подышать свежим воздухом. И хотя слуги не могли покидать территорию избушки, так хоть на крыльце постоят. Малыш, я подхватил на руку нетерпеливо извивающегося в воздухе дракончика. А вот это тебе точно уже не понадобится. Я вынул из пасти блуда короткий кусок веревки, который он по старой привычке взял в рот, словно когда-то поводок. Во время наших прогулок пасть у тебя должна быть свободной, чтобы вовремя кого-нибудь цапнуть. Понял, начинаю разгерметизацию двери. Разгерметизация завершена, я выхожу первым. Иди уж, буркнул я, тоже нянька нашелся на мою голову. Толкнув дверь, мумия вышла на крыльцо, а мы остались ждать. Протокол безопасности, мать его, выходите. Ох, ё, вырвалось у меня, как только я вступил на крыльцо. Небо, вот этого на экранах я точно не увидел. Почти над нами висел бледный диск, в десятки, а то может быть и сотню раз, превосходящий полный диск земной луны, а чуть правее и подальше еще один. Перевел взгляд налево, а там два полумесяца. Это точно не Земля. Офигеть, какая красота. А как же разумные перемещаются между этими осколками? Поинтересовался 2 дня назад у Глюка. С помощью замков? Нет, таких замков, как у нас, осталось совсем немного. Как правило, с помощью летучих кораблей. Но есть и другие дороги, которые многие открывают на пути великого восхождения. Лишь минут через 5 я смог оторваться от созерцания неба. И то потому, что на руке нетерпеливо завозился блуд. Я опустил глаза вниз, на землю перед крыльцом. Ох, елки, это может стать проблемой. Глава 6. Трава. Густая, сочная, переплетенная тонкими плетями каких-то вьюнков или других травянистых лиан. Прикидывая ее высоту, глядя на экран следящего оборудования, я немного ошибся. Ее высота даже повыше моего пояса будет. И как здесь ходить, а тем более воду в ведрах таскать? Одно радует, избушка приземлилась не на какое-нибудь кукурузное поле. Тогда я бы точно не рискнул наружу выйти. Подождал бы сначала сутки, пока территория, подконтрольная сердцу замка, увеличится. А там пускай с травой Фома разбирается. Мечты, мечты. Но надо что-то делать. Я шумно втянул в себя воздух, пряно пахнувший травой и еще чем-то знакомым. Я знаю чем, йодом. Так пахли выброшенные на берег Черного моря водоросли. Мы на побережье, это же круто. Так и захотелось побежать, посмотреть, где оно море. Но, с трудом подавив юношеский порыв, вздохнул. Фома, у тебя на складе коса есть или хотя бы серп какой-нибудь? Обернулся я к хомякоподобному садовнику, не сводящему глаз с зеленого озера, раскинувшегося перед нами. Не топором же мне траву рубить. Дух кивнул, щелкнул что-то и, потешно семеня, скрылся в избушке. Сказал, что сейчас принесет. Тут же перевел Глюк, стоящий со стеклянным взглядом в углу крыльца. Мумия продолжала следить за обстановкой вокруг избушки с помощью камер. Хорошо бы косу, снова вздохнул я. Ей-то я хоть как-то орудовать могу. Приходилось, когда был студентом, газоны равнять. А что делать? О газонокосилках и разных триммерах мы тогда только мечтать могли, да в ужастиках на них смотреть. Тут я заметил довольно большую бабочку пестрой расцветки, перепархивающую с цветка на цветок всего в полуметре от нижней ступеньки крыльца. Блуд, убей ее. Ша-ша, удивленно укоризненно уставился на меня дракончик. Да, я хорошо понимаю, что сейчас творится в душе моего друга. Он, еще будучи двортерьером, там на земле, кошек-то никогда не гонял, демонстративно отворачиваясь и косясь на поводок, зажатый в пасти. Он, не какая-то там бездомная шавка, он, культурный и домашний пес. А тут я его и повадка в пасти лишил, да еще и атаковать бабочку заставляю. Ша-ша, уверен, малыш, уверен. Мир поменялся, мы, сам видишь, тоже поменялись. Я, Конечно, мог воспользоваться интерфейсом и в окошке фамильяра выбрать команду «Атака», и питомец ее беспрекословно выполнил бы. Мне очень не хотелось ломать преданного друга, но мир, действительно, поменялся, а, значит, должны поменяться и мы. Давай, малыш, ты сможешь. Я чуть-чуть подтолкнул дракончика, и тот решился, стремительной белой молнией метнулся к бабочке, послышался неожиданно громкий клацк зубов, и два крылышка, медленно планируя, опустились на листья травы. Дракончик развернулся и вновь неуверенно и даже с каким-то испугом посмотрел на меня. Вот так надо, да, ты молодец, Блуд. Придав своему голосу как можно веселые нотки, улыбнулся я. Давай следующую. Ваш питомец получил 2 единицы опыта. До следующего уровня осталось 0002-1000. Тут же пробежала перед глазами строчка системного сообщения. Мдя, и тут меня ждал облом. Дело в том, что я рассчитывал немного прокачаться за счет Блуда. В той же вкладке фамильяра я прочитал следующую инфу. Если фамильяр ниже по уровню хозяина от 1 до 25 уровней, то он получает от хозяина 25% заработанного хозяином опыта. Если же питомец равен или превосходит хозяина на 25 уровней, то уже он отдает хозяину 25% заработанного опыта. Вне этих границ процент постепенно уменьшается. А тут Блуд получил 2 единицы, 25% от которых составляет всего 0,5 единицы. Их мне система передавать не пожелала. Ваш питомец получил 3 единицы опыта. До следующего уровня осталось 0005-1000. И опять мимо. Что же, будем ждать, пока Блуд не прихлопнет кого-нибудь, за кого дадут 4 балла опыта, и поделится со мной единичкой. Блуд, давай еще, тебе их много поймать надо. Тут я услышал басовитое щелканье садовника. Обернувшись, увидел Фому, держащего в своих лапках серп. Все-таки серп. У меня аж спина заныла от осознания того, сколько ей придется находиться в скрюченном состоянии. Хотя, может быть, это больше мой старческий опыт воду мутит? Посмотрим. Снова послышалось щелканье. Фома указывал лапой куда-то в правую сторону. Пришлось подойти к перилам и посмотреть. Рядом с крыльцом была ровная площадка, выложенная камнем. Фома просит складывать срезанную траву на площадку. С нее он сможет забрать и отнести на переработку в зимний сад. Говорит, хорошее удобрение получится. Хорошо, а места у тебя для грядок останется? Поинтересовался я, прикинув, сколько всего скошенной травы будет. Хомяко-бобер снова защелкал. Говорит, что хоть всю траву с этой поляны переработает, лишь бы срезана, да на эту площадку уложена была. Хорошо, только давай, на перилу залезай, будешь следить за тем, чтобы из травы на меня никто не прыгнул. Глюк пусть за окрестностями смотрит, а ты за мной приглядывай. И еще вдруг какую нужную нам травку увидишь, покажешь, я ее выкопаю. Сам справишься или тебя подсадить? Еще чего, сам. Отмахнулся от меня грызун и тут же, легко подпрыгнув, оказался на узкой деревяшке и встал столбиком, сложив передние лапы на выпирающем пузе. Силен. Искренне восхитился я и услышал горделивое пощелкивание. Ша-ша, и ты молодец, Блуд. Подхватил на руки подлетевшего дракончика и почесал подставленную шею. Продолжай в том же духе, пока не устанешь. Потом отдохнешь. Ободренный фамильяр тут же полетел за очередной бабочкой. А я, вздохнув, спустился на нижнюю ступеньку и принялся срезать траву. Почти 40 минут мне потребовалось на то, чтобы расчистить территорию перед крыльцом размером 2 на 2 метра. Почти 40 минут, с несколькими небольшими перерывами на пару минут, чтобы просто постоять, разогнувшись. Спина все-таки ныла от непривычной нагрузки. Кряхтя, будто снова оказался в старом теле, а я уселся на крыльцо рядом со свернувшимся клубком дракончиком. Блуд притомился гораздо раньше меня и теперь отдыхал. Да, малыш, за бабочками охотиться, это тебе не с пушистиком в салочки играть. Прошмыгнувший мимо меня за очередной упавшей на крыльцо травинкой, мохнатый комочек вопросительно свистнул. Ничего, работай, махнул я рукой. Ты тоже молодец. Маленький уборщик подхватил травинку и поволок ее в сторону каменной площадки. Чистота на вверенной территории превыше всего. А ведь он смог нас с Глюком удивить. Когда все занялись распределенной работой, лишь пушистик остался не у дел. Примостившись на левой периле, он с плохо скрываемой завистью наблюдал за охотой своего приятеля. И как я удивился, когда вдруг увидел системное сообщение о том, что уборщик заработал 3 единицы опыта. Правда, в нем не говорилось, сколько осталось для получения уровня, Просто. Дух-уборщик Пушистик получил 3 единицы опыта. Оказывается, какой-то мелкий жук залетел на крыльцо, и наш меховой комочек посчитал это за проявление агрессии по отношению к территориальной целостности избушки и швырнул в него молнией. И попал же, и тут же накрыл телом оглушенного жука, упавшего на доски крыльца. Больше жука мы не видели. Потом еще 2 раза подобное сообщение выскакивало. Представляю, что будет завтра, когда территория, на которую смогут выходить духи, увеличится. У блуда появится конкурент, лишь бы только Пушистик свои прямые обязанности не забросил. Не забросит, уверяю вас, Карт. Оказывается, последнюю мысль я проговорил вслух. Прошу, мумия протянула мне стакан с прохладным отваром, который продолжала мне регулярно готовить. Сам я рецепт у мажордома не выпытывал, оставляя возможность слуге делать мне приятно. А это для вашего питомца. Ему, наверное, тоже пить хочется, да и полезно будет питательные вещества получить. Мумия протянула мне блюдечко с темной жидкостью. Благодарю, Глюк. Я поставил блюдце рядом с дракончиком, который тут же принялся лакать из него, быстро выбрасывая свой раздвоенный язык. Что же касается Пушистика, из него может вырасти настоящий защитник сердца замка. Правда, на моей памяти такого еще не было. Хм, защитник избушки, звучит круто. Тогда не будем завтра дожидаться. Как стемнеет, устроим им с блудом настоящие сафари, пусть соревнуются. Простите, Карт, что устроим? Сафари, тотальную охоту. Возьмем самую большую сковородку, накидаем туда щепок, разожжем огонь. Сковороду установим на каменную площадку, там точно ничего не случайно не загорится. На свет костерка кто-нибудь да прилетит. Границы владения избушки будут нарушены. Вот пусть блуд с Пушистиком и карают нарушителей. За ночь, глядишь, если уровень не поднимут, то будут близки к этому. Ну а мы рядышком постоим, проконтролируем на всякий случай. Мажордом подзавис. Отличная идея, Карт, наконец-то раздуплился Глюк. Только осмелюсь предложить вместо открытого огня использовать маленький магический светильник. Энергии он потратит немного, но так будет намного безопаснее. Да и посуду портить не придется. Вот и славно. А еще нам все же придется скорректировать планы на сегодня. Непонятно, сколько еще провожусь с прокладыванием тропинки через этот травостый на берег речки, а потом еще воду таскать оттуда. Я пока еще не знаю реальных возможностей этого тела. Вон часа не проработал, а уже половина шкалы бодрости пустая. И время упускать не хочется, но и надорваться не дело. Если что, то почву для сада Фома пусть сам добывает. У него вон лапы по работе чешутся. Да, реальность, как обычно, вносила свои коррективы. Даже не представляю, сколько мы еще со сбором почвы провозимся. Земля здесь оказалась неожиданно, это рядом-то со скалами, усыпанной камнями разной величины. Найденные камни, те, что легко поднимались, пригодились. Их как-никак тоже целый кубометр нужен. И это только для начала. Я их тоже на площадку рядом с крыльцом складывал, откуда... Чудесным образом, они испарялись, переносясь куда-то в закрома избушки. Ладно, сидеть хорошо, но работать надо. Блуд, ты как отдохнул? Поднимайся, твоя работа продолжается, к тому же охранять меня будешь. Вдруг кто-то напасть на меня захочет? Мне показалось, или дракончик тяжело вздохнул. Почти 5 часов прорубал тропинку длиной 400 метров и шириной около метра через этот клятый травостый. Ну, не считая получасового перерыва на обед, который приготовил Глюк, и буквально насильно усадил меня за стол. Сам-то я не хотел тратить на это время. Почти 5 часов на корячках. Для меня отнести очередной сноп на площадку за радость стало. Что уж тут говорить, о то и дело попадавшихся булыжниках. 2-3 накопилось и почти бегом к площадке, лишь бы ноги размять. Один раз такой попался, что с трудом его дотащил, спустив всю бодрость разом. Пришлось 10 минут на крыльце сидеть, отдыхать, но зато набрал 25% от нужного объема камня. Какая-никакая польза, облегчение на будущее, вот в этом сомневаюсь. Подозреваю, только один объем заполнишь, тут же второй придется наполнять, пока у меня специальных работников для этого не будет. Эх, размечтался. Еще я 4 раза натыкался на птичьи гнезда с яйцами. Они были небольшие, чуть побольше перепелиных и почти такой же расцветки, от 6 до 10 штук в кладке. На одну яичницу хватит, и то хорошо. А если в них уже зародыш начал формироваться, отдам блуду, он не брезгливый. Самих птиц тоже видел, прикидывающихся подбитыми и зазывно ковыляющими в траву. Но этот их прием увода хищника от гнезда, мне еще со школьной скамьи знаком, так что не купился и яйца прибрал, передав глюку. Больше пока никого не видел, не считая летающую мелочь, за которой дракончик охотился. Ближе к завершению дела, система оценила таки мои потуги и выдала повышение характеристики телосложения на плюс 1, всего 4. Сила и ловкость остались без изменения, и никаких тебе повышение владением серпами или чем-нибудь другим. Обидно, но какая-то логика, наверное, в этом есть. Понять бы, а то и спросить ни у кого. Глюк сразу сказал, что не знает, а Пушистик только и смог, что глазенками предано лупать. У бобра не стал спрашивать. Повышение телосложения тоже неплохо. Оно не только здоровье на 50 гипотетических единиц увеличило, но и вес, переносимых в инвентаре вещей. Вообще, этот инвентарь, по сравнению с тем, что был у героев в компьютерных играх, оказался полной насмешкой. Мало того, что вес переносимых вещей рассчитывался по формуле, с плюс Т, 0,2, и сейчас составлял всего 1 кг 400 грамм, так еще имел ограничение по объему. Свиток рецепта яичницы или яйца, сваренного вкрутую, в длину был сантиметров 15, а диаметром сантиметра 2-2,5. Так вот, в инвентаре их больше 4 штук не помещалось, на пол вываливались. И что в таком инвентаре носить? Блуд все это время возле меня крутился. Малыш честно старался, ну как мог. 389 очков опыта из необходимой 1000 набрал. Даже мне 4 единицы перепало, когда особо крупные жуки попадались. Смех и грех. Вот не так я себе кач представлял. Не так. Порадовал и Пушистик. Кстати, маленький охранник уничтожил 6 нарушителей, по глупости или неосторожности, решивших пролететь над крыльцом или каменной площадкой. Причем гусениц, паучков там, попавших на площадку вместе с травой, наш уборщик не трогал, то была законная добыча садовника. Что он с ней делал, неизвестно, никаких системных сообщений по этому поводу не выскакивало. Ладно, отдохнул, из-за дела пора. Блуд, ты со мной? Спросил я умаившегося дракончика. Верный друг тут же поднялся в воздух. Я поправил висевший в петле топор, проверил нож и, взяв в одну руку лопату, а во вторую ручку тяжелого деревянного ведра на 10 литров, пошел к берегу реки. Чем ближе я подходил к речке, тем больше задумывался, куда она течет, откуда понятно, со стороны леса и горы, возвышающиеся за ним, а куда, если впереди скалы, а еще около речки сильнее пахло йодом. Бежит между скалами на берег моря, обязательно надо проверить, но уже не сегодня. Спуск к воде оказался, на удивление, удобным. С полным ведром, да опираясь на лопату, запросто поднимусь. Речка была не широкая, до 5 метров, примерно. И как раз в том месте, где я к ней подошел, была намытая коса, глубиной мне посередину голени. И именно здесь я увидел силуэты рыб, некрупных, раза в полтора длиннее моей ладони. Рыба – это хорошо. Обязательно наловлю. Стоп, показалось? Да, нет, точно не показалось. Вон она вернулась. Вокруг силуэта одной рыбешки было явственное красное свечение. Детские кроссовки есть с диодами, при ходьбе они так прикольно подсвечиваются. Вот и здесь примерно так же. Мне нужна эта рыба. Не знаю еще зачем, но нужна. Вот чую, что светится она, одна в отличие от других своих товарок, не просто так. Как поймать? Не руками же, и не ведром. Тут даже лопата не поможет, не с моей характеристикой ловкость. Как, оглядевшись, я увидел неподалеку кусты. Идея. Хорошо все-таки в детстве книжки нужные читать. Поставив ведро на землю и воткнув рядом с ним лопату, я достал топор и заспешил к кустам. Через час у меня был необходимый запас колышков. И я, скинув мокасины и закатав штанины выше колен, принялся строить ловушку-загон. Она представляла собой овал из плотно воткнутых в дно колышков. Сверху и снизу овала, колышки образовывали своеобразную воронку, попадая в которую рыба должна плыть прямо вовнутрь ловушки, а вот выбраться из нее она, по идее, не должна. Вы построили простейшую ловушку для рыбы. Ее эффективность оценивается. Награда за самостоятельное открытие специальной ветки умений установка и обнаружение ловушек будет выдана после оценки эффективности установленной вами ловушки. Смахнув немного озадачившие сообщения от системы, я вздохнул. Эх, приманку бы. Стоп, в ларе же есть хлеб и сухари, которых оказался приличный запас. Сухари, чем не приманка? Натянув мокасины, Я зачерпнул ведром воды и поспешил обратно к избушке. Друзья, со следующей главы книга станет платной. Надеюсь встретиться с вами на последующих страницах. Глава 7. Карт, что случилось? Вся честная компания дожидалась меня на крыльце избушки. Фома даже снова на поручень перил взгромоздился и не сводил глаз со стороны берега. Хотя рядом стоял мажордом и, наверняка, мониторил обстановку через интерфейс. Пушистик же сразу подлетел к дракончику, как только тот оказался над крыльцом, и, тихонечко попискивая, начал выпытывать у блуда, что произошло. Они друг друга уже даже так понимают. Прошу меня простить, друзья, за то, что заставил вас беспокоиться, повинился я, поставив ведро на ступеньку и встряхивая усталую руку. Вот это и случилось. Я назвал Глюка, Фому и Пушистика друзьями. Если судить по их отношению ко мне, то так, скорее всего, и есть. Слуги они, в первую очередь не мои, а сердца замка, но ту заботу, которую проявляют ко мне, иначе как дружеской не назовешь. Но, система была уверена, что слуги пока относятся ко мне нейтрально. Так, что, вполне возможно, я сейчас желаемое за действительное выдаю. Внимание! Ваша репутация со слугами сумеречного замка повысилась на плюс 10, нейтральная 0.14.100. Хотя тут же выскочившее сообщение подтвердило, что если я ошибаюсь, то и не очень сильно. И атмосфера на крыльце как-то разом изменилась, что ли. Грызун, продолжая стоять на поручне, немного выпрямился. Из глаз исчезла появившаяся была тревога, да и взгляд у мумии стал чуточку доброжелательнее, хотя вот здесь я точно не уверен. Обычно он у него, как у рыбы, лишен всяких эмоций. Я кратко рассказал причину задержки. В глазах мумии тут же зажегся огонек живого интереса. Мажордом, есть мажордом и дела, касающиеся замка, превыше всего. Карт, перелейте воду вот в эту бочку. Глюк указал на левую сторону от крыльца. Подхватив ведро, я с удивлением увидел там 200-литровую бочку, дно которой воронкой уходило куда-то вглубь избушки. Совсем недавно ее здесь не было, я это точно знаю. Еще один из фокусов избушки, волшебной избушки, хочу заметить, высокотехнологичной. Что же касается рыбы, то вы увидели одну из тех, что встала на путь великого восхождения и даже уже перешла на вторую, красную, ступень. Очень желанная сейчас добыча. Кроме опыта с нее можно получить кристаллы восхождения, которые могут улучшать как первичные и вторичные характеристики, так и давать, и улучшать умения. Правда, зачастую эти умения не рекомендуется использовать, так как возможны сильные генетические и фенотипические изменения. Еще, правильно приготовленное мясо этой рыбы может дать небольшую прибавку к какой-нибудь характеристике. Но, к сожалению, что при вашем уровне кулинара, что при моем, такое может получиться лишь случайно. Даже от растений, которые обещает вырастить Фома, толку будет больше. Подтверждая эти слова, бобер, продолжавший стоять на поручне, босовито щелкнул и солидно кивнул. «Но мы можем положить его в ларь», — продолжил Глюк, — «где оно сохранится в свежем виде довольно длительное время. Кто знает, может, к тому сроку, когда мясо придется выбрасывать, вы уже поднимете свое мастерство кулинарии. Значит, будем ловить со всем упорством. И, если в эту ловушку не попадет, я еще что-нибудь придумаю. А в эту хорошо бы приманку какую закинуть. Глюк, принеси, пожалуйста, пару сухарей». Как только мумия вернулась на крыльцо, я поделился с ней еще одной мыслью. Вот только как из ловушки доставать, голыми руками замучаюсь ловить, а строго тоже не вариант. Ловкость у меня еще не та. Да и она не слишком крупная, чтобы ее острогой бить. Сачок бы какой, только из чего его сделать. Карт, я не знаю, о каком устройстве вы говорите, но, если расскажите поподробнее, может быть, мы сможем помочь. Чего не рассказать, когда просит. Только я закончил говорить, как бобер, пару раз щелкнув на своем бобрином, спрыгнул на крыльцо и, переваливаясь сбоку на бок, поспешил в избушку. Он сказал, понял, что вы желаете, и постарается найти из чего сделать, перевел его щелканье Глюк. Тогда я пошел за водой, а то, смотрю, скоро темнеть начнет. Ну, сильно не потемнеет, отраженный свет от других обломков не позволит еще несколько часов наступить настоящей темноте. Но вы правы, Карт, лучше успеть, хотя бы еще несколько ведер воды принести до наступления сумерек. Кто знает, какие существа могут появиться с их наступлением. Подхватив ведро с лопатой и, кликнув блуда, я поспешил на берег. Потемнеть, к Кстати, должно довольно резко и вовсе не из-за того, что местное светило закатится за горизонт. Его затмит еще один осколок, к чему диску, поднявшемуся над горизонтом, звезда как раз и приближалась. Забавные здесь по ходу чередования дня и ночи, что-то мне подсказывает, что затмение и среди белого дня здесь дело вполне обычное. Только я вышел на берег, как перед глазами появилось очередное системное сообщение. Внимание! В вашу ловушку попалась рыба. Ваша ловушка признана эффективной. Поздравляем! Вы самостоятельно, без изученных схем, открыли профессию капканщик. Ваш статус – ученик 5 ступени, 0010. Установленные вами ловушки имеют дополнительный шанс в 1% поймать и удержать добычу. Для перехода на следующую ступень необходимо 10 эффективных срабатываний вашей ловушки. Поздравляем! Вы получили достижение. Капканщик импровизатора степени. Интеллект плюс 1. Также вы получаете дополнительный шанс обнаружить чужую установленную ловушку или капкан. Шанс определяется по формуле. За каждые 5 единиц интеллекта он увеличивается на 1% для механических ловушек. За каждые 5 единиц интеллекта он увеличивается на 0,5% для магических ловушек. Это достижение вступает в синергию с другими аналогичными достижениями и умениями. Для получения достижения капканщик импровизатор 2 степени, установите без изученных схем 5 разных ловушек или капканов. Ох, елки, вот это простыня. На будущее надо что-то придумать, чтобы текст не застилал глаза вот, так сразу. А то выскочит, не дай бог, во время какой-нибудь драки. А они, чует моя старая задница, обязательно будут. А еще рука потянулась почесать затылок. Получить вкусное, очень вкусное, достижение капканщик импровизатор 2 степени очень уж захотелось. И пофиг, что цифры там совсем небольшие. Во-первых, достижение, в отличие от того же кулинара, динамическое. Во-вторых, вступает в синергию с другими, а значит, шанс обнаружения ловушек будет выше. Вот только получить его, похоже, будет труднее, чем кулинара импровизатора 3 степени. В той жизни я и не охотился никогда. Эту-то ловушку, только благодаря прочтенным книгам знал. Но ничего, зря, что ли, ролики на ютубе смотрел и приключенческие книжки в детстве читать любил. Потерзаю память, да голову поломаю, что-нибудь обязательно придумаю. Затаив дыхание, я подобрался к воде и стал вглядываться в ловушку, кто там попался. Эх, мне удалось разглядеть силуэт обычной рыбки. Пусть пока там сидит, потом вытащу. Ну, ловись, рыбка, большая и маленькая. А лучше всего красная и не одна, разломав сухари на части, я закинул их в ловушку, а потом, отойдя в сторону, зачерпнул воды ведром и пошел обратно. Внимание! В вашу ловушку попалась рыба. Поднявшись на пригорок, я чуть было обратно не бросился, посмотреть, какая, а вдруг красная. Интересно, это гормоны моего молодого тела так играют или с детства спящий во мне рыбак очнулся? Наступившие сумерки были не настоящими, не теми, к которым я привык дома. Наши были способны скрадывать расстояние, обманывать многочисленными тенями, по своему желанию дарить прохожим либо чувство тревоги, либо уюта. А эти больше всего напоминали белые якутские ночи. Почему якутские, а не питерские, например? Потому что якутские я видел, а вот питерские так и не удосужился. Я притащил 7-е ведро, и шкала бодрости уже сильно перевалила за левую четверть. Блуд так, вообще, умаялся и последние 2 ходки проехал на моих плечах, добавив своим, пусть и маленьким весом, тяжести процессу. Но сгонять его я не собирался. Кажется, мой питомец начинает приобретать новые привычки, более подходящие его нынешнему телу. Карт, если вы хотите сегодня отправиться за рыбой, то лучше это сделать прямо сейчас, не откладывая. Запас воды, пусть и не в полном объеме, в голосе мажордома не слышалось укоряющих ноток, просто информация для сведения, но пополнен. На текущие нужды его хватит. Я хочу сказать, что скоро совсем темно станет, и в это время все же лучше находиться рядом с избушкой. А Фома протянул мне самый настоящий рыболовный сачок, только вместо сетки были использованы штаны из запасов глюка, те, что мне не подошли. Да и ручка коротковата, но приноровиться можно. Но какая, к черту, разница? Свою функцию они выполнять могли. Фома нашел у себя на складе старые сломанные вилы и быстренько их переделал из того, что под руку. Мажордом замолчал, посмотрел на лапки нашего суслика и тут же поправился, ему в лапы попалось. Получился, конечно, не артефакт, но некоторое время послужит, а там еще что-нибудь придумаем. Спасибо, Фома, не знал, что ты такой рукастый. Хомяко-бобер довольно щелкнул и вновь церемонно поклонился. А у меня выскочило очередное сообщение о повышении репутации с духом садовником на плюс один. Я же говорил, доброе слово и кошке приятно, секундное дело, а сколько пользы. Блуд, пошли. Давать поблажку дракончику я не собирался, пока работаю, пусть и он не бездельничает. Блуд противиться не стал, но схитрил, прямо с поручня перелетел мне на плечо. Ну и пусть до берега так едет. Бросив в ведро два сухаря для приманки, прихватив лопату, я без нее пока никуда. И, конечно же, сачок, я в который раз за сегодня отправился не берег речки. Внимание! В вашу ловушку попалась рыба. Уже седьмая или, вернее, восьмая, если считать самую первую, но для получения ученика 4 ступени мне еще 3 поймать надо. Всего 3, но ждать не буду. На берегу, снова скинув мокасины и завернув штанины портков, осторожно подошел к ловушке. Несмотря на сумрак, силуэты рыб, попавших в ловушку, было видно хорошо. Черт, красной среди них не было. Ничего, ничего. Забывшись, я снова начал говорить вслух. Я тебя все равно поймаю. Зачерпнув в ведро воды, чтобы его не утащило течением, я принялся ловить рыбу с очком. Мне потребовалось где-то 5 минут на то, чтобы перекинуть всю рыбу в ведро. Она была не особо крупная, с мою ладонь, но довольно толстая, спина потолще спичечного коробка будет. Если еще и не особо костлявая окажется, так вообще здорово. Выйдя на берег, я взял сухари, не знаю, способствовали ли они улову, но, если работает, зачем что-то менять, и вернулся к ловушке, проверить и подправить колышки. У меня и раньше были признаки педантизма, но сейчас я просто не мог взять и уйти, не убедившись, что каждый колышек крепко держится в грунте. Но, похоже, пора завязывать, что-то спина ныть стала. Я разогнулся, уперев ладони в поясницу. Твою, вырвалось у меня от неожиданности. С противоположного берега, из-под кустов, где темнота была наиболее плотной, на меня таращились два светящихся изумрудным светом глаза. Таращились и не моргали. И тут же, чуть левее, еще два огонька вспыхнули. Сразу стало как-то жутко. И хотя я понимал, что там зверь может быть не крупнее кошки, но воображение услужливо подсовывало образы всех видимых когда-то в играх монстров. Пятясь, я выбрался на берег. Глаза не двигались. И тут же закралась мысль. Я сейчас уйду, а они и останутся. А ночью ловушку мародерить будут. Сразу захотелось что-нибудь швырнуть в ту сторону. Я даже огляделся, но ни камня подходящего, ни палки рядом не оказалось. Ша-ша, дракончик, лежащий на мокасинах, вопросительно зашипел. Его голос вернул мне способность нормально мыслить. Пойдем отсюда, блуд. А если кто-то нашу ловушку тронет, мстя наша будет страшна. Я сидел на табурете перед печкой и смотрел, как готовится ленивое ухо. Ну, та, которую в сковороде готовит. Уложил 4 рыбки, еще 4 на утро оставил, залил водой, посыпал солью, чтобы бульон получился более наваристым и все. Потом еще перца по вкусу добавлю. Добавил бы лавровый лист, но его нет. А чем заменить, пока не знаю. Но и так должно получиться неплохо. Я хотя и не рыбак, но такую уху еще на земле готовил. О, вот уже и рыбьи глаза побелели. Еще немного и получу очередной рецепт. Наконец-то все готово. И на рецепт система расщедрилась. А вот кач импровизатора при помощи блюд из рыбы может стать проблемой. Еще пару блюд с варганью, и все. Может, стоит попробовать ее солить и вялить, а жаль, ведь параллельно, я еще и обычного опыта немного получил. За каждую рыбешку мне от 8 до 10 единиц дали. Взяв тарелку сухой и пару ломтей хлеба, я отправился на крыльцо смотреть на сафари. Сафари, мать вашу, занеся топор над головой, я все выгадывал момент, чтобы нанести удар. Щик-щик-щик, согласно щелкал басом Фома, стоявший рядом со мной и не сводивший глаз с бело-серо-черного шипяще-пищаще-взвизгивающего комочка, катающегося по крыльцу туда-сюда. И все же, я бы попросил вас не вмешиваться, голосом, в котором слышался металл, проговорил Глюк. Ваш питомец получил несколько царапин, но ничего серьезного. Он воздушный дракон, а они славятся своей регенерацией. Да и Пушистик пока никаких опасных ранений не получил. Дайте им шанс. То, что мажордом может отслеживать с помощью своего интерфейса состояние блуда, меня удивило, Надо будет потом поподробнее об этом расспросить. А металлу в голосе удержал от желания пнуть подкатившийся под ноги комочек и просто отступить. А как чинно все начиналось. Я вышел с тарелкой мхи на крыльцо, где уже все собрались и, походу, только меня ждали. Пушистик во всяком случае в нетерпении сновал по крыльцу, а вот Блуд развалился на левом поручне перил. Глюк достал небольшую полусферу магического светильника и установил ее на правый поручень, как раз посередине крыльца, чтобы у наших охотников пространство побольше было. Минут 10 ничего не происходило. Я как раз успел доесть уху и теперь с блаженством прихлебывал горячий отвар, приготовленный Глюком. Наконец-то прилетела первая довольно крупная ночная бабочка с пушистым брюшком. Не успела она долететь до светильника, как ее атаковал Пушистик. Взмыв с досок крыльца, он сначала метнул в нее свою маленькую молнию, оглушив ночную гостью, а потом прямо в воздухе накрыл своим телом. Чуть-чуть не рухнув на пол, Пушистик снова взлетел вверх, а вот бабочка вниз не упала, исчезла, даже крылышек не осталось. 1-0 в пользу Пушистика. И тут вторая подлетела, и снова Пушистик ее первым атаковал. И уже Блуд забыл о своей усталости и перелетел на левый поручень. Через какое-то время сразу две бабочки прилетело, а следом огромный жук. И пошла потеха. Сафари, только успевай. Пушистик так приноровился, что ему хватало пару мгновений, чтобы поглотить тело очередной бабочки вместе с крыльями. Он взмыл под крышу крыльца, преследуя очередного жука, как ему наперерез из темноты метнулась тень. Казалось, что она схватит Пушистика. Но тот, оставив сферу из маленьких молний, метнулся в сторону, а тень в эту сферу и влетела, и схлопотала удар молниями, да не теми, что когда-то достались Блуду, а гораздо сильнее. Ошеломленная тень рухнула на пол, и тут я смог рассмотреть, что эта тварь, похожая на летучую мышь, ударившись об доски, она попыталась было взлететь, но ее снова сбили, уже Блуд, вцепившись зубами в крыло, а на другой тут же упал Пушистик. И теперь этот бело-серо-черный шипяще-пищаще взвизгивающий комочек катается туда-сюда по крыльцу, а мы переживай. О, остановились. Ваш фамильяр получает 32 единицы опыта. Вы получаете 8 единиц опыта. Победили. Радостно воскликнул Глюк. А я же говорил, я верил. И под наши с Фомой удивленные взгляды мумия шагнула к Блуду с Пушистиком. Глава 8. Боль. Боль выдрала меня из сна, когда я перевернулся сбоку на бок. Разбудила, но оставила в темноте. Я просто боялся открыть глаза и увидеть бело-желтый потолок, окрашенный скверно-зеленый, цвета мокроты, выхаркиваемый по утрам, давно махнувшим на свое здоровье курильщиком, краской. Или того хуже, краска будет оранжевой, но не тепло-мандариновой, а того тревожно-отвратного оттенка, которым, как будто специально, красит стены больниц, давая понять всем, кто оказался внутри здания, здесь вам не рады. А еще я боялся увидеть свое старое, изношенное жизнью тело. Старое тело, после того, как снова почувствовал себя молодым, так и лежал с закрытыми глазами, понимая, стоит их открытие Мирайка, волшебная избушка, новые друзья и верный Блуд исчезнут навсегда. Блуд, глаза все же придется открывать, для того, чтобы позвонить сестре и узнать судьбу пса. Нет, я вполне осознаю, что уже могу никогда не увидеть даже могилку верного друга. Его изломанное, раздавленное тело, наверняка, оттащили с дороги на обочину, а потом, какой-нибудь дворник, морщись от отвращения, выкинув в ближайший мусорный контейнер. Но, может, случится так, что произошло чудо, и пес остался жив. Тогда он точно вернется к подъезду и будет ждать, меня или сестру. Надо срочно позвонить, узнать, что случилось с Блудом. Ша-ша, глаза распахнулись сами собой. И первыми, что я увидел, были льдисто-голубые глаза на морде изуродованного мопса, но такого очаровательного дракончика. Ша-ша, Блуд. Я обхватил друга и прижал к своему лицу. Ох, резкое движение отозвалось разрядом боли, прострелившим через все тело. Болело все. Поясница, руки, ноги. Но я улыбнулся этой боли, как только что своему другу. Потому что эта боль, не боль от застарелых травм и болячек. Это боль тела, получившего вчера чрезмерную нагрузку. Ничего, привыкнет и болеть перестанет. Да и это сейчас пройдет. Надо только встать, сделать зарядку, разогреть мышцы и разогнать кровь. Но еще немного поваляюсь и почитаю, что же такого мне с утра система прислала, если иконка так призывно мигает. Да, вчера перед сном я таки разобрался с интерфейсом, и теперь простыня сообщения вдруг не застит мне взгляд, а культурно моргнет небольшой иконкой. Вот как сейчас. Поздравляем. Ваш ранг в профессии капканщик повышен. Ученик 4 ступени, 0625. Установленные вами ловушки имеют дополнительный шанс в 2% поймать и удержать добычу. Для перехода на следующую ступень необходимо 25 эффективных срабатываний вашей ловушки. Вот это действительно радостное сообщение. Значит, за ночь попалось 9 рыб. С одной стороны, хотелось бы больше, ведь у меня пока с них основной кач идет, а с другой, куда мне столько рыбы девать, если для кулинара-импровизатора у меня пока только два блюда еще есть, и одним из них, я собрался прямо с утра заняться, а вот с жаркой, тушением в сметане, да даже классическое ухо, все это мне недоступно из-за нехватки нужных продуктов. Не, понятно, что, когда в наличии ларь зачарованный есть, запас, как говорится, карман не тянет, было бы из чего, а как продукты испортить придумаем, тем более что у меня это, похоже, начинает получаться. В холл я вышел уже не таким деревянным, зарядка разогнала кровь. Дверь кабинета была открыта, и я увидел Глюка, стоящего возле стола и уставившегося в погашенный экран. Опять окрестности мониторит или следит за функционированием избушки, а то и все сразу. Окрикивать его не стал и пошел в санузел. «Доброе утро, Глюк», вошел я в кабинет через несколько минут. «Как обстановка? Скорректируем планы на сегодня? Доброе, Карт, я к вашим услугам». «Тогда слушаю». Ночь прошла штатно. Дождя, к сожалению, не было. Конденсированной влаги набралось всего 783 мл, поэтому вопрос с водой остается первостепенным. За сегодня нам необходимо набрать, как минимум, 130 литров, но лучше хотя бы на 10 литров больше. «Надо, наберем», — кивнул я, уже представляя, как завтра с утра опять будут ныть мышцы. Через 2 часа 27 минут должно произойти увеличение территории, подконтрольной сердцу замка. Мы с Фомой сразу же займемся травой, потом он почвой для зимнего сада, а я камнями. Ну, а Пушистик займется сафари, его эффективность должна увеличиться многократно. Я бы хотел предложить, чтобы и ваш фамильяр поохотился вместе с ним. А вы, Карт, как наберете воду, занимайтесь своими экспериментами с ловушками, о которых вчера говорили. С чего это мне такая поблажка? Удивился я. Вчера же о другом договаривались. Никакой поблажки, Карт. Сильный хозяин, сильный замок, тут зависимость прямая. К тому же ваша ловушка показала свою эффективность как по набору опыта, так и по добыче продуктов питания. Кстати, Фома приготовил вам глину, которую обещал, а я поддерживал в печке необходимый объем углей. Тогда не буду медлить и займусь завтраком. Как я уже говорил, с рыбными блюдами у меня наметились пока неразрешаемые проблемы, поэтому, не мудрствуя лукаво, решил запечь рыбу в глине. Поначалу хотел развести костер и запекать на углях, а потом подумал, печка же есть, чем не духовка. Взяв оставшиеся со вчерашнего вечера тушки, специально только потроха убрал, а чешую не чистил, я изнутри смазал их солью с перцем, повздыхав, что нет лимонного сока и других приправ. Затем густо обмазал влажной глиной и, разворошив кочергой угли, уложил рыбу в печку и сверху, все той же кочергой, засыпал углями. Все, у меня есть минимум полчаса, и потратить их надо с умом. Поначалу хотел потренироваться с Пушистиком, но заботы взяли вверх и, кликнув блуда, отправился на берег проверять ловушку. Очень надеюсь, что мне повезет, и все-таки попалась красная рыбешка. Не попалась, зато добавилась обыкновенная десятая, видимо, для ровного счета. Выловив с очком рыбу, я внимательно осмотрел колышки, не сдвинулись ли, может, изумрудные глаза помародерить приходили и мою красную утащили, но вроде бы нет. Все же, я решил попробовать хоть как-то защитить ловушку от непрошенных гостей, благо кустарник рос всего в нескольких метрах, да и уловистость должна повыситься. Я так думаю. Срубив 4 рагульки, я их воткнул по 2 с каждого конца ловушки, уложил на них очищенные жерди, и уже на жерди накидал ветки с листьями. Вы модернизировали ловушку. Эффективность модернизации оценивается. Система не осталась безучастной к моим потугам. Что ж, пусть оценивает, конечно. Самому интересно. Затем, чтобы 2 раза не вставать, нарубил еще жердей и веток. Поначалу хотел еще одну ловушку для рыбы сделать, вершей называется, или мордой по-нашему. Сам я ее никогда не делал, но ролики видел, объем замороты представляю. Но вчера перед сном, Мне вдруг пришла идея довольно простенькой по выполнению ловушки для птиц. Ею-то я и хотел заняться. По идее, опыта она должна побольше принести, а то я как-то от блуда совсем отстал. Еще немного и дракончик второй уровень возьмет, к вечеру так точно, особенно если с пушистиком опять гонки устроит. И это при том, что количество необходимого опыта для перехода на второй уровень у нас одинаковое. Обоим нужно по 1000 набрать. Блуд, кстати говоря, все это время на месте не сидел и увлеченно гонялся за бабочками и жуками, по крупицам собирая бесценный опыт. Он и со мной 4 единицами поделился. Вот такой он у нас фармщик, бустит меня потихонечку. Вытащив из печки раскаленные комки глины, я оставил их остывать, а сам занялся нудным гриндом. Потрошить и чистить рыбу. Зато 68 единиц опыта набрал и все мои. К моменту, когда закончил, и глина успела остыть. Не совсем, конечно, не так много той рыбы пришлось чистить, чтобы блюдо простыло. Невольно затаив дыхание и в предвкушении, я начал отколупывать, ставшие твердыми, кусочки глины. Чешуя отходила вместе с ними, первый признак того, что рыба готова. Пахнет вкусно, а на вкус, чуть пресно и есть посторонний привкус, присущий всем пресноводным рыбам. Многие его называют тинным или болотным, но кто-то привыкает, а кто-то отбивает его с помощью различных специй. А ты что скажешь, система, вы получаете рецепт, вот и славно. Очистив остальную рыбу, я переложил ее на тарелку, а остатки глины, чешую, рыбьи потроха, а также разделочную доску сложил в раковину мойки, то не моя забота. Карт, если уж вы сами решили готовить себе еду, тут я вам ничего сказать не могу, это ваш выбор на пути великого возвышения, прочитал мне нотацию Глюк в первый день. Но вот грязную посуду и остальную уборку на кухне и даже в вашей спальне оставьте тому, кто этим обязан заниматься по своему рождению, и попробуй с ним поспорить, ухмыльнулся я, выходя на крыльцо, он же тут главный по этим вопросам, Пушистик. Там на кухне посуда грязная скопилась. Радостно пискнув, мохнатый комочек юркнул в избу. Что ни говори, а основную свою работу, как ни странно, он любил. В доме и пылинку было трудно найти, разве что в зимнем саду, но там уже Фомы вотчина. А классно. Насколько это оказывается классно, сидеть на крыльце своей избушки и есть собственноручно приготовленную еду. Смотреть, как воздушный дракончик устроил ленивую засадную охоту, пристроился на поручни и ловит лишь насекомых, подлетевших на дистанцию полуметра. Халтурщик, я улыбнулся, глядя на друга, но укорять его не стал. Вернется Пушистик, и у них опять начнется соревнование. И даже необъятный фронт работы, который лучше выполнить сегодня, потому что завтра еще навалится, меня нисколько не напрягал. Надо, выполним. А что не успеем, завтра и доделаем. Мысли вернулись к Качу. Интересно, как у других, вставших на путь великого восхождения, как говорит Глюк, он происходит. Долбят сотнями, а то и тысячами всякую мелочь, а куда столько добычи девают? У меня, если все так же пойдет, одной рыбы сколько будет? Вон уже сейчас система уже 2 раза сообщила о попавшейся в ловушку рыбе. А добывать все равно надо, хотя бы ради опыта. По крайней мере, пока более крупную дичь не найду. Но вот ее-то, как правило, много не бывает, и рано или поздно все равно придется к мелочи вернуться даже ради крупиц опыта. Потому что, лучше уж крупицы, чем его полное отсутствие. Ладно, у меня ларь, зачарованный, есть, но другие-то как справляются?